Я буду кричать. Парень вздрогнул, хватаясь за пистолет и прижимаясь спиной к стене. Тьфу на тебя, махнул я рукой. Успокойся, шучу я. Юмор у тебя, начальник, какой-то неадекватный, буркнул он, включая чайник и роясь в холодильнике. А я тем временем вспомнил об одной штуке, которую тут же и решил проверить. Ямато. Да, господин. Девушка шагнула в кухню прямо из стены, и от ее голоса Килл вздрогнул и опять потянулся к стволу. «Чувак, да хватить уже эту штуку лапать!» — рассмеялся я. «А то у меня появляются нездоровые ассоциации!» Из коридора раздался грохот, и в кухню заглянула взъерошенная Шейт в распахнутом домашнем розовом халатике, из-под которого виднелось синее нижнее белье. От такого зрелища я подавился смехом, а Килл смущенно замахал руками, выталкивая напарницу обратно в коридор. «Мда, странные у тебя вкусы, парень», — почесал я затылок. «Моих-то девушек тоже хрупкими назвать нельзя, но 2 метра роста и твое бедро в бицухе — это сильно». «Так получилось», — вздохнул Килл и покосился на Ямато, все еще терпеливо стоящую в углу кухни. «Точно», — вспомнил я, поворачиваясь к служанке. «Как там девушки?» «Сидят, обсуждают план свадьбы», — пожала та плечами. «Когда я уходила, они выбирали между четвертованием и колесованием». «Понятно», — почесал я затылок. «Тогда накрой нам на стол и свободно». «Слушаюсь», — поклонилась девушка, щелкнула пальцами и исчезла. А мы с Киллом уставились на сервированный на 4 ужин из запеченной рыбы, супа, 2 салатов и бутылки какого-то вина. «Эх, хорошо быть богом», — вздохнул парень. «Может быть», — пожал я плечами. «Я не бессмертный, так что не берусь судить». «Разве?» — удивился наемник, усаживаясь напротив. «А я думал». «Нет, чувак», — выловил из салата грибочек и придирчиво его осмотрел. «Я, конечно, уже не человек, но и бессмертным мне никогда не стать. Буду всю свою веселую и, надеюсь, долгую жизнь болтаться где-то посередине этих состояний. Ты девушек-то чего не зовешь? А то я на сосисочную вечеринку не подписывался. Да сейчас сами придут, на запах», — махнул рукой Килл. «А, что за свадьба? Моя, четверная», — вымученно улыбнулся я. «С драконицей, зверолюдкой, богиней и бабой-осьминогом». Заходящие на этой фразе на кухню девушки чуть не споткнулись. И если со Снейк это было бы просто небольшой неприятностью, учитывая ее размеры и подушки безопасности, то вот падение Шейк ничем хорошим бы не закончилось. «Так получилось», — развел я руками под их вопросительными взглядами. «К тому же, эта свадьба должна была быть вчера, но я загулялся на мальчишнике, а потом война и прочее. Короче, опоздал. Вот меня и выставили на улицу, в наказание». «Чудные дела творятся в этом странном городе», — покачал головой Килл, пока девушки усаживались. «Кстати, об этом самом», — встрепенулся я, накладывая себе всего понемногу. «Вы как тут оказались? Да еще и квартиру отхапали». «Как-как», — вздохнул наемник, почему-то покосившись на смутившуюся Снейк. «Шли-шли, да на пенек, бля, присели. А потом кое-кто, не будем показывать пальцем, решила поиграть с пространственной способностью, и нас зашвырнула под стены этого городка, едва на куски не разорвав. А с квартирой тут вообще просто, в центре есть специальная служба. Приходишь к ним, пишешь заявление, заполняешь анкету, проходишь короткое собеседование, и тебе за небольшую плату сдают на год жилплощадь. Эх, до катастрофы бы так было, люди бы горя не знали, что в качестве оплаты. Заинтересовался я. Тут успели ввести какую-то валюту. Не просто ввести, улыбнулся Килл, а поставить все на широкую ногу. И это на следующее же утро. Куча рабочих вакансий, пункты приема артефактов, центры доноров маны. Да в конце концов, можно банально пойти и продать что-нибудь ненужное. Но лично мы в качестве платы за аренду просто подписали обязательство на защиту города. Да еще и с доплатой за боевые. Платит, кстати, вот этим. Он похлопал себя по карманам камуфляжных брюк и положил на стол небольшой желтенький кругляш. Я взял тонкую пластинку в руки и с удивлением покрутил между пальцев, разглядывая идеально ровную чеканку в виде цифры 100 на одной стороне и 4 пирамид на другой. «Золото», — уточнил, положив монету обратно на столешницу. «Вроде бы да», — ответил Килл. «Одна такая считается за сотку. Есть еще серебряные единицы и железные доли. На одну серебрянку можно закупить еды на сутки на одного человека. А нам за защиту города, как активным участникам, выдали по золотому, так что можно либо пару месяцев спокойно жить в свое удовольствие, либо...» — выгнул я бровь, глядя на внезапно приунывшего парня. — «Либо докупить снаряжение и записаться в поисковую партию для охоты за ресурсами», — негромко ответила за него Шейд. «Скорее всего, придется выбирать второе», — вздохнул ее напарник. «Потому что снаряжение, в отличие от еды, дорогое, и закупить его необходимо, пока есть деньги и пока все лучшие не разобрали. А деньги на него сейчас есть у всех, участвовавших в защите. Хорошее снаряжение – залог выживания», — кивнул я, прогоняя в уме ситуацию. «И потратиться на него рано или поздно придется. Но если закупиться позднее, то денег будет уже меньше, а поисковые партии будут сформированы, сработаны и вряд ли загорятся желанием принять к себе новичков. В общем, все как всегда, хочешь жить — умей вертеться». «Именно», — Килл с кислой рожей уставился на стол, видимо, вновь вспомнив о проблемах завтрашнего дня. «Знаете что, ребята», — задумчиво постучал пальцем по стенке бокала, — «вы еще никакую веру не принимали». «В смысле, посвящение у местных богов?» — уточнил Килл, вместе с девушками скрестив на мне подозрительные взгляды. «Ты что, начальник, предлагаешь тебе молиться?» «Да сейчас», — поморщился я, — «делать мне больше нечего, как с паствой носиться. Да и не бог я, говорил же уже. Так, полубессмертный, полухер пойми какая-то хуйня. Я помню, что у вас не самые приятные взаимоотношения с прошлым богом. Как его там? Юфи. Так вот, не все бессмертные такие ублюдки. Ну, по крайней мере, те, с кем я общаюсь, вроде понимают, что такое совесть». «Да мы поняли», — поморщился Килл. «Ближе к сути», — негромко поторопила Шейд, явно заинтересовавшись темой. «Короче, этот город находится под покровительством сразу 8 божественных сущностей. Антуанетта — моя невеста и по совместительству рабыня. И не надо делать такие глаза, я на полном серьезе. Только вот, несмотря на свой рабский статус, она вполне может мне по тыкве настучать, чем охотно и пользуется. Но я все равно ее люблю. Так вот, Анна у нас известна как Стальная Королева. Я так понимаю, она дает бонусы танкам, да и вообще весьма справедливая особа. Шейд, тебе лучше к ней пойти, если я в ваших специализациях не ошибся. Кстати, Аннушка у нас идет в связке с Шихарой и командует местными инсектами, так что, если хорошо попросите, послужите, вполне может выдать отряд членистоногих для прикрытия. И они будут лучше большинства людей, поверьте уж старому страннику». «Так, подожди», — спохватился Килл, доставая блокнот и огрызок карандаша. «Я хоть запишу, а то сейчас нажремся и забуду все к утру». «Запомню», — пожала плечами Шейд. «Но ты пиши». «Так, Анька у нас в Стальной Пирамиде», — потер я лоб. «В Белой моя дочурка Сантина и Мют». «Что?» — говорил не бог я, не бог. Проворчал Килл под неуверенную улыбку с ней и подозрительный прищур Шейд. «Дочурка от Стальной. Нет, от...» — призадумался. «Официально от Чешуйки, которая дракон. Короче, там все сложно. Но вам нужно не к ней, а к Мют». «Да давай уж, удиви нас», — закатил глаза парень. «Товарищ не бог, она вроде как моя неофициальная жена», — не разочаровал я его. «Там все тоже весьма сложно. Особо она специфичная, является чаще всего в виде маленькой пепельно-волосой девочки. Педобир», — кашлянула в кулак Шейд. «Нее есть и более взрослая форма», — поднял я руки. «Но о возрасте прошу записать, запомнить и подчеркнуть. О ее возрасте никаких намеков, шуточек или вопросов. только если не ищите особо болезненный и изощренный способ самоубийства. Так вот, Килл, ты же медик, тогда тебе лучше всего к ней. Можешь даже в паре с Сантиной, хотя от моей дочурки пользы сейчас не так много, молодая слишком. И да, если вас начнут уверять, что Мют ничего не может и ничего не дает, шлите нахуй от моего имени, разрешаю. Эта мелочь по своим возможностям заткнет за пояс почти всех известных мне богов. Кстати, Снейк, ты у нас по какому профилю проходишь? Платиновая блондинка тут же опустила взгляд в стол и мелко затряслась. Это чего с ней? Выгнув бровь, перевел я взгляд на Килла. Тот тоже заметно напрягся и отвел взгляд. Божественную энергию она использует, спокойно сообщила Шейд, отправляя в рот маслину из салата. Остаточную. Вроде как нейтральную. Чего так шкеритесь? Не понял я, что ты просил ей передать в нашу последнюю встречу. Вопросом на вопрос ответила двухметровая культуристка в розовом халатике. Нейросеть на прямой запрос выдала мне запись того самого послания. И мне оставалось только хлопнуть себя по лбу. Ладно, не парьтесь, никого я ебать не собираюсь. Мне за такое перед свадьбой невесты потом яйца оборвут. После чего дождутся, пока я отрегенерирую и оторвут снова. А теперь подробней, зеленоокая змейка, что именно и как ты там используешь? Снейк прерывисто выдохнула, явно не веря в свое спасение и неуверенно заговорила. Просто чувствую разлитую вокруг магию. Она вроде как божественная, но, словно ничья. Вот ее понемногу и использую. Память? Спросил я. Только смутно общие принципы управления энергией, негромко ответила девушка. Нейтральная божественная сила. Ночи. Это случайно не системная мана. Она самая появилась передо мной табличка. И ты определи эту воровайку к кому-нибудь, пока автозащита системы ее за вирус какой-нибудь не приняла. Значит, так. Потер я лоб. С этой нейтралкой баловаться прекращай. Она на самом деле очень даже при хозяине, которому это может не понравиться. Уже не нравится, если быть точным. Тебе лучше либо тоже к Мют, либо кому-то в черную пирамиду. Только не к ее братцу, запомните это. Это тот еще говнюк. Красная пирамида, уточнил Килл. Туда тоже соваться не советую. Да, силу вы получите, причем такую, что только в путь. Вот только долго с ней не протянете. Слишком уж она радикально работает. В самом худшем варианте во время боя просто слетите с катушек и перестреляете друг друга. Я замолчал. Ребята тоже не спешили что-то говорить, переваривая вываленную на них информацию. Беседа возобновилась только минут через пять, но дальше потекла, фактически, ни о чем. Килл травил байки из их бурной наемничьей жизни после катастрофы, я рассказал пару историй из своих приключений, показал копье и Ильсафора, ради прикола призвал жутко сонного и недовольного Соси, а потом едва ли не в приказном порядке отправил всю троицу, уже изрядно нетрезвую, спать. Вызвал Ямато, которая убралась на кухне и снова испарилась, оставив мне одинокий бокал и новую бутыль с вином, которое я неторопливо потягивал до глубокой ночи, мурча под нос странные песни, вроде «Три сосиски на моих штанах», «Три сосиски у меня в трусах», вспоминая свои приключения и оставленных в том мире друзей и знакомых. А потом просто уснул, прямо за столом. Глава 273. 2. Подготовка. Утро красит нежным цветом. Впрочем, стоит ли об этом? Я пришел к тебе с приветом, пивом звеня. Иди нахуй. Приоткрыв глаз, мрачно глянул на утреннего певца. Хотя нет, давай сюда свое пиво. Энция беззлобно улыбнулся и поставил передо мной запотевшую полулитровую жестянку. Вскрыв банку за кольцо, я в один присест опустошил половину и, блаженно выдохнув, хрустнул затекшей шеей. Настроение было, на удивление, неплохим. Хотя, начинать день с алкоголя – это такое себе занятие. Но сейчас были дела поважнее. «Ты что тут делаешь?» – спросил я у капитана принцессы. «Меня вчера другом жениха назначили», – развел паренек руками все с той же добродушной улыбкой. ну и нянькой, если быть откровенным. Сначала хотели Ларгуса, но у стальных образовались какие-то срочные дела, а самовыдвинутые кандидатуры Мартыма, Грара и Укура общим голосованием посчитали недостаточно надежными. «Правильно», — кивнул я, представляя, во что превратится подготовка с такими руководителями. «Когда церемония?» «Сегодня вечером», — ответил НЦА, демонстративно поправив ворот своего комбиза. «Так что нужно привести тебя в должный вид». «Да». Я пригляделся к его одежде, на которую сначала не обратил никакого внимания, и вынужден был признать, что выглядел рыцарь нарядно. Нет, это был непривычный мне смокинг и белая рубашка, а что-то напоминающее флотскую форму, но с поправкой на космическую эру. Черный, отливающий на свету синевой, комбинезон с тонкой белой полосой на поясе, едва заметным серебристым узором на рукавах и голографической планкой на правой стороне груди. Шлем у этой формы либо отсутствовал, либо был сложен так, что его хрен заметишь. Из оружия на виду были только короткий кортик с костяной рукоятью в белых ножнах и компактный черный плазмер с такими же серебристыми узорами. «Мой ББС не пойдет, да?» — с тоской спросил я, уже примерно понимая, что меня ждет. «Если хочешь, можешь пойти в нем», — пожал плечами НЦА. «Только я сразу отбываю на орбиту, ибо не хочу смотреть на твой искалеченный труп». Я почесал затылок, прикинул последствия и махнул рукой. «Ладно, давай будем прихорашиваться. Другое дело», — кивнул НЦА и обернулся к дверям кухни. «А вот и помощники. Я, зашедший на кухню в одних семейных трусах сонный, помятый и явно похмельный Килл далеко не сразу врубился, что вообще происходит. А ты кто?» «НЦА Делавери, рыцарь белого пламени», — с легким поклоном представился паренек. «Капитан пустотного супердредноута, принцесса глубокой пустоты и мастер-паладин Бастиона. А я Килл», судя по взгляду хозяина квартиры, названные титулы его не впечатлили. «Медик-штурмовик». «В курсе», — хмыкнул НЦА. «Администрации города, ты и твоя команда на сегодня назначены моими помощниками и сопровождающими для вот этого, типа, тычок в мою сторону. Оплата, по золотому каждому. Через 30 минут жду всех четверых внизу, у транспорта». «Так точно». Наемник, мозг которого среагировал скорее всего исключительно на слова о награде, вытянулся в струнку и стукнул себя кулаком в голую грудь. НЦА, хмыкнув, неторопливо направился на выход из квартиры. Судя по шуму и короткому вскрику из коридора, там он столкнулся с девушками, которые влетели на кухню парой секунд позже. Ну, вернее, это с ней влетела с выпученными глазами и, кажется, шевелящимися волосами. Халатик платиновой блондинки был распахнут, демонстрируя мне алое кружевное белье. А Шейт вошла спокойно, хотя и с крайне задумчивым видом. «Работа?» — спросила культуристка, глянув на не менее задумчивого Килла. «Угу», — кивнул тот и, встрепенувшись, начал раздавать указания. «Так, девоньки, у нас полчаса на все. Позавтракать, привести себя в порядок и собраться. Ямато!» Тут же позвал я. Тут азиатка в лучших традициях ниндзя упала откуда-то с потолка и замерла на одном колене, на мой взгляд слишком сильно задрав и без того короткое кимоно. «Завтрак на четверых», — прикрыл я глаза. «И что там по моему свадебному наряду?» «За это отвечает НЦА, господин», — ответила девушка. «Что-нибудь еще?» Открыв глаза, я осмотрел накрытый стол на четыре персоны. Омлет, сосиски, ароматный кофе, тосты с маслом и охреневшие взгляды троицы наемников. «Ямато, тебя там не ищут», — уточнил на всякий случай. «Все-таки я ее кан приставил». «Нет, они заняты», — чуть запнувшись, ответила служанка. «Тогда приведи в порядок снаряжение ребят. Кстати, а где мой костюм стражей? Не в курсе?» «Да, господин», — Ямато чуть улыбнулась. «Он умилосердный. Она вернет его после церемонии. Вон оно как. Ну что ж, логично, нужды мне сейчас в боевом снаряжении особой нет». Ребята, перестав изображать соляные столпы, расселись и споро принялись за завтрак. Ямато скрылась в коридоре, отправившись выполнять задание. Ну а я чуть ковырнул омлет и, плюнув на это дело, подтянул к себе вторую оставленную НЦА жестянку. Нам. Даже как-то обиженно спросил Килл, поперхнувшись кофе. «Бухать с утра вредно», — ответил я, заедая пивасик омлетом. «Какие-то двойные стандарты», — негромко заметила Снейк, наконец запахнувшая халатик. «Тогда поправка», — зевнул и отхлебнул еще глоток. «Бухать вредно для вас, а у меня регенерация такая, что хоть жопой по ежикам прыгай, да хером их лупи. К тому же алкоголь на меня слабо действует, за исключением особого божественного бухла. Да, кстати, если к вам на свадьбе кто-нибудь будет подкатывать с предложением попробовать слез дракона, шлите умника нахуй моим именем, вам этой радости только нюхнуть и будете под столом в состоянии овоща трое суток валяться. Все готово, господин», — прервала меня вошедшая Ямато. «Отлично, ребята как раз доели и сейчас допивали кофе. Тогда собирайтесь. Что-нибудь еще, господин?» — уточнила служанка, вызвав у меня легкое чувство дежавю. «Ага», — кивнул я. «Ты не в курсах, где Фиф?» «Она с Шахтарошен», — глаз девушки при упоминании любительницы лысин как-то странно дернулся. «Неужели успела допечь?» «Тогда пока все», — отпустил я служанку, и та, с полупоклоном шагнув назад, растворилась в воздухе. Спустились на улицу мы за 5 минут до конца отведенного срока. Мне переодеваться было ни во что, так что только быстро влез под душ в порядке очереди, да кое-как соскреб щетину, одолженной у Килла опасной бритвой, при этом порезавшись 10 раз и едва не вскрыв себе горло. Как наемник умудряется ею бриться, вообще не представляю. Троица моих сопровождающих оделась вроде как и не по-боевому, но и парадно-выходным их внешний вид назвать было сложно. Все те же сапоги-берцы, камуфляжные брюки, зеленые футболки. Поверх легкие разгрузки с каким-то барахлом вроде обоим, на поясах, кинжалы с пистолетами, у шеев за спиной болталась штурмовая винтовка довольно грозного вида, а у Килла, то ли короткий автомат, то ли длинный пистолет-пулемет. С ней обошлась длинным клинком в ножнах. НЦА ждал нас, облокотившись на массивную машину без колес, зато с парой роторных лазганов по бокам. Он критично всех оглядел и кивнул. «Сойдет. Забирайтесь». Боковые дверцы машины беззвучно откинулись вверх, открывая довольно просторный объединенный салон с круговым диванчиком. Что-то вроде лимузина, но без роскоши, все просто, функционально и удобно. А еще у машины не было водительского места. Я вообще не заметил никаких систем управления. «Водить ее как?» — озвучил мои мысли Килл, забираясь следом за мной и НЦА. «Дистанционное управление через нейросеть», — пожал плечами рыцарь. «Так что без меня она никуда не поедет. Ну, еще Андрей может порулить, если напрямую через шунты подключится». «Нет, спасибо», — поморщился я, усаживаясь на диванчик. «Я не мазохист. При частом использовании нервная система привыкает и шунтирование идет уже не так болезненно», — улыбнулся НЦА. «Охотно верю», — буркнул я, ощущая, как машина плавно поднимается в воздух. «Куда мы сейчас? И не проще было бы порталами?» «К стилистам». НЦА сидел с прикрытыми глазами, видимо сосредоточившись на пилотировании. «А потом по очереди за твоими невестами. Кстати, очередь выбираешь ты». Последнее предложение он сказал таким тоном, что я мгновенно просек: вот оно, вот где зарыта подстава, которая вполне может стать моим надгробием. Очередность. Кому я отдам большие предпочтения? Антуанетта, Чешуйка, Дости Лила? Или лучше сначала за зеленый? Нет, все же Ан. Чешуйка поймет, все же в мыслях у меня сидит. Наверняка даже сейчас подслушивает, хотя и отмалчивается. А вот с третьим и четвертым местом. Эх, надо бы сначала Лила поставить, а то она меня коготками того. Чик-чик сделает и накроется первая брачная ночь. Но рука не поднимается сдвинуть ушастую. Мы слишком многое вместе пережили. Прибыли, — отвлек меня от мыслей голос Сенсея, и машина мягко коснулась грунта. Выгружаемся. Выскочив на воздух, Я огляделся и невольно присвистнул. Сели мы на крыше высокого здания, этажей в 15-20, и открывающийся вид на утренний город был шикарен. Вот только налетевший порыв ветра заставил меня выматериться и ухватиться за невысокий железный заборчик, огораживающий посадочную площадку. Плащику тоже не понравилась перспектива отправиться в долгий полет, так что он плотнее прильнул к телу, став похожим на приталенное пальто с высоким воротом. Кроме, собственно, посадочной площадки, пары коробов вентиляции и двух будок с дверями на крыше больше ничего не было, так что встречающих я заметил сразу же, и едва сдержался, чтобы не потыкать в них копьем. Пара, ГМ, молодых людей, сероглазый блондин с длинными волосами, заплетенными в дреды, с ярко подведенными глазами и накрашенными ногтями. Одет он был в розовую рубашку с оборками и длинные узкие брюки кирпичного цвета. На ногах – сапожки на высоком каблуке. Рядом с ним стоял коротко стриженный брюнет в черной майке и свободных черных брюках с серебристым ремнем. В ухе – серьга, глаза обведены фиолетовыми тенями, губы в черной помаде, а на затылке – три длинных розовых пряди. Энция, душка. Всплеснул руками блондинчик и ткнул в мою сторону пальчиком. «Только не говори, что вот это наш клиент. Тебе сейчас вот это в моих руках появился Ильсафор, шар-наконечник которого с треском вгрызся в бетон крыши, поперек жопы запихаю, если не перестанешь в меня пальцем тыкать. Энция, что за хуйня? Выбирал не я, с улыбки рыцаря можно было писать святые иконы, до того она была чистая и невинной». Это шахта Рошен из Алутайла. С полного одобрения Антуанетты. Так, вдох-выдох. Отозвав Ильсафор, я еще раз глянул на притихших стилистов, до которых начало доходить, что не все тут так просто и радужно. Фыркнув, чуть приподнял полу плаща, откуда тут же высунулась любопытная морда Тукутуры, явив побледневшим педиком белоснежные треугольные клыки и горящие алым глаза. «Одно подозрительное движение с вашей стороны и пойдете на корм зверушке, Ферштейн». Последнее слово они вряд ли поняли, но с готовностью закивали. Не без усилия затолкав любопытную кошатину обратно, я поправил балахончик и мрачно направился за парой притихших стилистов. Нет, скармливать я никого никому, конечно, не собирался, но припугнуть их был просто обязан, чтоб руки не распускали. А то ведь могу не сдержаться и действительно прибить идиотов, моя жопа после той памятной тентакли очень болезненно реагирует на подобную тему. Ну, будем надеяться, что эта парочка пидорасов не из агрессивных. Оказалось, что нет, они из гиперагрессивных. Стоило нам спуститься на 2 этажа ниже и зайти в специализированный кабинет, и я мяукнуть не успел, как оказался переодет в халат, усажен на стул и... Дальше помню какими-то обрывками. Скорее всего, мое подсознание просто заблочило память, дабы не травмировать психику. Меня постригли, побрили рожу и подмышки, наложили на лицо вонючую маску, сделали маникюр, педикюр, помыли волосы, надушили, под трехэтажный мат что-то там сделали с пятками, сняли маску, отмыли рожу, сняли мерки. А потом вкатили длиннющую вешалку с херовой кучей разных костюмов и начали придирчиво примерять один за другим. При этом брюнет с блондином спорили буквально через мои уши, стоя с двух сторон и крича на всю мощь своих легких. И из-за силы их голосов я начал задумываться о том, что парочка выжила после местной катастрофы отнюдь не благодаря удаче или чужой защите. Да и двигались они слишком быстро. Тем не менее... Спустя час споров и примерок, когда мой рассудок уже колебался между состояниями «ебись оно все конем и выебу всех конем», эти грибанные стилисты все-таки пришли к компромиссу. И взглянув в зеркало, я должен был признать, что все было не зря. Белоснежная рубашка с черным галстуком-бабочкой, смокинг, брюки, начищенные туфли, аккуратная прическа и помолодевшая лет на 10 морды лица – с которой исчезли вечная угрюмая усталость и небритость. Чистые волосы, чистая кожа, аккуратные ухоженные руки, прошлые которых выдавали только трудовые мозоли. Был бы бабой, сам бы на себе женился, вынужден был признать, я и с трудом удержался от желания призвать реплику. Просто так, чтоб оценить себя со стороны, а не для еще одной свадьбы. «Мы готовы», — радостно возвестили стилисты. Встрепенулся задремавший в кресле Энцио. «О, отлично! Ну что, красавец, поехали забирать невест. С какой пирамиды начнем? Желательно с той, в которой меня не кастрируют», — вздохнул я. Глава 273.3.3. Сбор невест. Подлетая к стальной пирамиде, я не выдержал и, чуть приподняв рукав, все же воткнул шунт в разъем на запястье. Просто потому, что через бронированные и наглухо тонированные стекла было видно ровно ни хрена. Пережив далеко не самые приятные ощущения от подключения внешних устройств к нервной системе, я огляделся уже сенсорами транспорта. И едва удержался, дабы не попытаться отбить у НЦА контроль и не свалить куда подальше. Антуанетта ждала нас на вершине пирамиды у входа в свою башню. Серебристые волосы, украшенные диадемой из белого золота, были собраны в тугой пучок на затылке, оставляя свободной только челку. Спина прямая, осанка гордая, подбородочек чуть вздернут, лицо непроницаемо, а пронзительный взгляд серо-стальных глаз я ощутил на собственной шкуре через расстояние и броню Айракара. Руки воительницы держала на навершии черного как ночь полуторника, воткнутого в землю перед ней. Длинное серебристо-белое платье с высоким воротом и широкими рукавами мерно и как-то гипнотически колыхалось на ветру, а подол иной раз взлетал слишком уж сильно, демонстрируя стройные ноги в белых сапожках и тонких чулках. Рядом с ней в легком камуфляжном снаряжении и с пистолетом-пулеметом наперевес замерла Ксулукс, сверкая золотистыми глазищами, а перед молодой богиней полукольцами выстроилось два заслона. Поближе стояли закованные в серые латы рыцари, чуть подальше – мохнатые тарантулы в 1,5 метра в холке. Ну и верховодил этим защитным воинством сам Дикий, в полных серебристых латах, с массивным черным фламбергом и горящим страстью взором. «Энцио, дружище», – мой голос был чуть дрожащим и неожиданно жалостливым. «А может, не надо? Ты думал, слуги просто так отдадут свою госпожу и богиню?» Заржал капитан принцессы. «Готовься, вестник. Твоя задача – дойти до невесты, взять ее и донести до Кара. Хотя драться всерьез защитники, конечно же, не будут, но показать, на что способен, тебе придется. И, кстати, весь процесс мы транслируем на общественный городской канал вещания и главные мониторы города. Так что не оплошай, мля. Хороший ты тамада», – вздохнул я, мысленно настраиваясь на очередной подвиг. «И конкурсы у тебя интересные. Это ты еще остальных не видел». От коварной улыбки совсем молодого на вид паренька мне стало откровенно неуютно. Вопреки моим ожиданиям, сели мы не на вершине, а у подножия пирамиды. На мой вопросительный взгляд Энцио лишь молча развел руками и открыл дверь, при этом жестом придержав собравшихся выпрыгнуть вместе со мной наемников. Вздохнув, я выдернул шунт из запястья и выпрыгнул наружу. Айракар тут же с жужжанием ушел наверх, оставив меня наедине с огромной хромированной постройкой, блестящей в лучах солнца так, что глазам было больно смотреть. Задрав голову, увидел крутящиеся в воздухе дроны с камерами, помахал им ручкой и призвал балахончик. После короткой мысленной команды разумный артефакт задумчиво поколыхался и неспешно обернулся вокруг моей фигуры, создав дополнительный защитный слой и сделав меня похожим на какого-то ниндзя. Открытыми остались только глаза. Цель этого трюка была простая, чтоб костюм не запачкать. «Начинаю восхождение здесь и сейчас», — промурлыкал под нос и, подойдя поближе, оценил размер блоков, из которых состояла пирамида. Выходило что-то около 2-2,5 метров в высоту. Попрыгали. И подпрыгнул. Уцепился рукой за скользкий край и резко подтянулся, буквально выбрасывая тело вверх и вперед. Приземлился на ноги, устояв только за счет балахончика. Тот как-то так текстурировал ткань на подошве, что я не скользил на гладкой, практически зеркальной поверхности. Дальше было просто. Подошел к следующей ступеньке пирамиды, подпрыгнул, подтянулся. Главной сложностью было не делать совсем уж резких движений. Свадебный костюм хоть и сидел на удивление хорошо, не сковывая тело, но все же не был боевой одеждой и мог порваться от чересчур резких движений. На восхождение потратил минут 10, все-таки пирамида совсем не маленькая, поскольку возвышается даже над массивными городскими стенами. Наверх залез уставший, злой и матерящийся сквозь зубы. Шагнув с зеркальной поверхности пирамиды на покрывающий плоскость вершины грунт, приказал балахончику вернуться к первоначальному виду и мрачно взглянул на изготовившихся к прыжку пауков. Подумав, решил не лишать Ан верных поданных, хотя и очень хотелось. С хрустом размяв шею, повел плечами и пошел вперед, потихоньку разгоняя по телу Мануграра. Время начало постепенно замедляться, а в голове все громче звучал бой то ли сердца, то ли барабанов. Впрочем, Берсой я пользоваться умею на отлично, так что остановил раскрутку далеко до той черты, когда человек превращается в алчущего крови неконтролируемого зверя. Первый паук прыгнул, когда мне до него оставалось шагов 10. Стремительный рывок инсекта был шикарен и, не готовься я заранее, наверняка не успел бы среагировать. Но сейчас попросту мягко схватил тварь за лапку, раскрутил вокруг себя и, усилив его же инерцию, отправил в только готовящихся прыгнуть сородичей. Паук с хрустом смел еще двоих, а оставшиеся 10 штук в 3 прыжка взяли меня в кольцо. Вторую атаку начал, естественно, тот, что стоял у меня за спиной. Тут даже чуйка не понадобилась, слишком уж предсказуемо. На мгновение нырнув в тень, пропустил растерявшегося инсекта сквозь себя и, вынырнув точно за его спиной, ухватил гада за задние лапки. Чуйка взвыла, предупреждая о какой-то атаке, которую паукан просто не успел применить. Широким взмахом руки я перекинул инсекта через себя и прихлопнул его тушкой еще одну тварь. Хруст хитина был смачным, но не смертельным, Равхас вообще отличались завидной живучестью. Последовавшую сразу за этим атаку справа я прозевал и не получил когтистой лапой по плечу только потому, что ту заблокировал балахончик, полы которого взметнулись, удлинились и опутали прыткую тварь, давая мне возможность пинком откинуть инсекта, проламывая ему головогрудь. Оставшиеся 7, видимо, хорошо оценив свои шансы, рванули на меня одновременно со всех сторон. Как там любят говорить узкоглазые мудрецы, 2 ладони не остановят 4 кулака. Ситуация была примерно из того же разряда, за исключением одного «но». Нырок в тень. Монстры в лучших традициях буффонады врезались лбами друг в друга, со скрежетом полосуя хитин когтями и пытаясь укусить туманную тень, оставшуюся на моем месте. Выждав подходящий момент, вынырнул из тени и быстрыми ударами раскидал твари в стороны, заработав от когтя последнего паука длинную рану через все лицо. Глаза остались целы, а вот нос перерубило наискось, а правую щеку распидоросило так, что она обвисла вниз, обнажая зубы и перепаханные десны. Глядя прямо на вздрогнувшую Антуанетту, я материализовал меч и, оттянув болтающийся кусок щеки, просто отсек его, чтоб не мешался. Берса глушила боль и угнетала здравый смысл, так что кусок моего мяса полетел в сторону дикого. Шлепнувшись об его нагрудник, ошметок окровавленной плоти медленно сполз вниз, оставляя на блестящей броне кровавую дорожку. Следующий. Сплюнув кровь, крикнул я, с сипением выдыхая через перерубленный нос. К счастью, таким красавчиком мне бегать недолго, реген пусть и не столь мощный, как был, но достаточный, чтобы за несколько минут зарастить подобные раны. Кстати, нужно проверить, что там со статусом и вкачать в живучесть, если образовалась пара уровней. Дикий перехватил меч и шагнул вперед, вставая передо мной в боевую стойку. Стрельнуть в этого сияющего лыцаря из лука, что ли, взрывной стрелкой. Поборов искушение, крутнул меч мечущегося жреца и спокойно шагнул вперед. Двуручник длиннее обычного прямого меча, так что первый выпад был за диким. Рыцарь не стал играть в благородство и без затей сделал стремительный укол, метя в горло. Вот только даже со всем его божественным бустом, классовыми бонусами и преимуществом в типе оружия, это было слишком просто. Нет, ну серьезно, какой у меня там ранг во владении мечом? Великий мастер. И получен он был совсем не за красивые глаза. Попросту поднырнув под клинок, заблокировал гардой попытку какого-то финта и ударом открытой ладони отправил этого железного дровосека в короткий полет в сторону его подчиненных. «Качаться тебе еще и качаться», — вздохнул я, осторожно потрогав щеку, затянувшуюся тонким слоем новой кожи. «Ну что, это все? Или мне нужно будет настучать по голове каждому из вас?» Рыцари молча обнажили мечи и шагнули вперед. «Ебать вас крабом в позе рака!» Глушить реально пришлось всех. Благо хоть суициднуться они не старались и, получив пару раз, отлетали в сторону и картинно оставались лежать, стараясь не чихать от поднятой пыли. Наконец почти все защитники прилегли на травку, местами порядком испоганив симпатичные клумбы, и путь к продолжавшей изображать статую Антуанетти закрывала только Ксулукс. Но если с антропом Равхас я справлюсь без проблем, то вот с самой Стальной Королевой. Что-то мне подсказывало, что без боя она не сдастся. Прибить не прибьет, конечно, но вот по башне точно настучит. И оторвет что-нибудь, вон какой взгляд многообещающий. Ямато, перебросив меч из правой руки в левую, едва слышно позвал я. «Выручишь?» «Слушаю, господин», — раздался в ухе спокойный голос, хотя сама служанка благоразумно не показывалась. «Поднос». «Поняла, господин, можете не продолжать». Я выдохнул и бесстрашно пошел вперед, на явно что-то заподозрившую Антуанетту. Ксулук рванула было вперед, но я даже не стал останавливаться, просто позволил балахончику опутать и мягко отбросить девушку в сторону. Все-таки уровня и силенок у нее маловато. Вот в качестве руководителя для других инсектов, это да, в этом случае она просто уникальна. Ан демонстративно медленно сменила позу, принимая боевую стойку с выставленным под углом вперед мечом. Было заметно, что без щита ей немного непривычно, левая рука рефлекторно прижалась к телу в чуть согнутом состоянии. Вот только драться с ней я не собирался. «Давай», короткая тихая команда, и на моей вытянутой вперед руке появляется большой деревянный поднос, заваленный свеженькими, еще исходящими паром мясными. Пирожки. Острие меча героини ткнулось в землю, а взгляд попытался загипнотизировать горку свежей выпечки. Помнится, вчера она говорила, что села на диету. «Ну-ну, угу», кивнул я, делая осторожный шаг вперед. «Ну так что, будем сражаться, тогда они полетят в...» «Сдаюсь, так и думал». «И первая невеста захвачена, а-а-а!» Разнесся над пирамидой усиленный динамиками радостный голос. «Блядь, они там что, шоу из этого устроили? Хотя, какая нахер разница? Пусть веселятся, мне-то скоро сваливать, а им тут сан жить. И не думаю, что моя ненаглядная будет терпеть какие-либо ток-шоу про себя любимую. Не тот склад характера, ой, не тот. К чести Антуанетты, она сдержалась и не стала хомячить подношение прямо перед камерами. Приняв поднос, вручила его подскочивший Ксулукс и, взяв меня под руку, неспешно прошествовала в сторону мягко севшего рядом Аверакара. Вот только всю дорогу до машины девушка посматривала не на своего дорогого хозяина, а на горку пирожков, которые тащила вышагивающая справа от нас верная Равхас.